Глава 48. Чтобы ускорить работы в тоннелях, я попросил Гора, чтобы он взял меня за талию и подносил к нужному участку. Работа таким образом действительно ускорилась, но негоже командиру боевого отряда на строительстве прохлаждаться, когда сверху творятся такие дела, и он, сказав «ща все будет», куда-то убежал. Вернулся он с каким-то заросшим мужиком примерно своей комплекции, только этот был поуже и выше Гора. «Вот, господин, он вам будет помогать в вашем деле», – радостно сказал Гор. «М-да», – я скептически оглядел мужика высотой больше 2 метров. «Ну ладно, пойдет, как зовут?» «Меня зовут Грут, господин». «Не-не, неправильно, ты должен говорить «я есть Грут». «Я есть Грут», – пробасил великан. «Ну, а мне стало стыдно, и я даже покраснел». Сам не любил самодуров начальников и дедов в армии, которые развлекались, унижая других. Не подумавши, пошутил, а получилось, заставляя у взрослого мужика нести какую-то ахинею, и я постарался исправиться. «Извини, Грут, я пошутил, не надо так говорить. Это фраза из одной легенды, которую я когда-то слышал». «Расскажете?» – удивился Грут. «Ну, может быть, потом, а сейчас давай я объясню тебе, в чем будет заключаться твоя задача». Грут все понял, и мы приступили к работе, каждый раз что-то меняя в алгоритме действий, оставляя лучшее, тем самым повышая продуктивность. С моими развитыми умениями мне не приходилось черпать ладошками каждый ком земли. Я контролировал радиус и глубину воздействия рыхления, и когда я прикладывал руку к нужному участку тоннеля, земля вокруг просто осыпалась, и ее быстро грузили в корзины и уносили. А сделав участок тоннеля нужной формы и размера, я переходил к укреплению сводов, и, как и с рыхлением, мне уже не нужно было трогать каждый квадратный сантиметр поверхности. Я воздействовал на участок примерно метрового диаметра, поэтому работа продвигалась очень быстро. Со стороны казалось, что всю работу делает Грут, только вместо лопаты у него в руках был 11-летний мальчик, которым он сначала копал, а потом им же водил по стене. Я же еле успевал командовать, даже голос сорвал. «Влево! Вверх! Стоп! Вниз! Стоп!» Во время перерыва на обед я все-таки пересказал Груту сюжет фильма «Стражи Галактики», выдав его за старую легенду. Слушали все рабочие, затаив дыхание, с развлечениями здесь было туго. А после этого, когда я что-то объяснял по работе Груту, на вопрос, все ли он понял, он отвечал «Я есть Грут». При этом широко улыбаясь. Мы продвигались быстро, но было такое ощущение, что от нашей работы ничего не меняется. Пройдя участок от Норка, обратно мы уже возвращались по жилой улице. Вдоль тоннеля уже стояли перегородки между жилыми комнатами, в которых обживались новоселы. А выйдя в основную пещеру, мы попадали в огромный лагерь беженцев, которые смотрели на нас с ожиданием в глазах. И так каждый раз. А толпа в основной пещере с каждым разом не уменьшалась, а только увеличивалась. Частенько кто-нибудь заходил к нам и рассказывал, что происходит на поверхности. А происходил там массовый переезд жителей и крупномасштабный сбор трофеев. Оркус и Рик дали команду своим офицерам прямо в городе рекрутировать себе новобранцев, сами собой предлагая плюшки. К примеру, те, кто вступает к ним в отряды, быстрее получают жилье на новом месте для своей семьи. Отряд новобранцев под командованием какого-то из наших бойцов занимался сбором трофеев с города. Баронская башня, как и подземелье под ней, а также двор вокруг башни, уже сияли чистотой. Поснимали все, что можно было взять – двери, окна, статуи, даже фонтан выкопали и увезли. После перешли на элитный район, многие жители которого отказывались съезжать со своих роскошных особняков. Их приходилось раскулачивать, а некоторым буйным надевать рабские ошейники – после их дома тоже подвергались разграблению. Но не все были такими недальновидными. Некоторые купцы и местные бизнесмены, владельцы разных заведений в баронском городе и не только. Выяснив причины, по которым аристократ, захвативший город, имеющий очень дорогие по местным меркам стены и постройки, не оставляет его себе и не отдает своему вассалу, а увозит все и всех с города, расспрашивали о конечной точке маршрута. Что-либо скрывать от них не было смысла, и бойцы, и командиры отрядов охотно рассказывали им про остров на быстрой реке, окруженный стенами, которые строит их господин, сильный маг земли, и про чудесное подземелье, куда при гоне не проберется ни одна тварь. После таких рассказов они уже сами брались за руководство переездом своих подчиненных и перевозом своего имущества в столь перспективное место, поторапливая всех, чтобы успеть занять лучшие места. А на самом острове их ждал Саха, который популярно объяснял, чьи в лесу шишки и под кем они теперь будут ходить, какое дело у нас можно открывать, а какое лучше не стоит, ибо оно находится в ведомстве администрации города. После элитного района, от которого остались одни коробки пустых зданий, без крыши, полов и окон, перешли на жилой муравейник, в котором тоже ничего не оставили. Управились за неделю, все это время отряд Киры следил за дорогой между баронством и графством, работали по принципу Ниппеля – всех впускать, никого не выпускать. Приехавшим торговцам после того, как разоружили их охрану, объясняли, что им придется временно побыть на острове по причине военных действий, и если они себя поведут благоразумно, то после их отпустят и отдадут оружие, а в качестве компенсации они могут посетить рынок с эксклюзивными товарами. Группы искателей и охотников тоже задерживали до выяснения причин. С ними позже проведут беседу в присутствии мозга, чтобы выявить засланцев от графа или от неизвестных врагов. Закончив с городом, оставили наблюдателей и перешли на деревни. С ними было проще. Деревенские, узнав, что власть сменилась, просто пожали плечами. Им-то что до этого? А вот когда они узнали, что их поведут в безопасное отгона место, и причем всех, а не только самых уважаемых жителей деревни, вот тогда они очень обрадовались и ринулись без понуканий забирать с деревни все и собираться в дорогу. 5 деревень баронства, в каждой из которых проживало от 1,5 до 2 тысяч человек, вместе со своим скарбом и скотиной переехали достаточно быстро, но остановились на восточном берегу возле острова, и там разбили огромный лагерь. Твари не опасались, на восточном берегу их всех повыбили, а если вдруг и забредет залетное, то наткнется на один из вооруженных отрядов, которые патрулируют ближайшую к острову территорию. Я, как всегда, занимался стройкой, когда услышал знакомый голос. «Здравствуй, Лео, слышал, ты меня хотел видеть?» Повернувшись, увидел переминающегося с ноги на ногу Борха, который сильно волновался и не знал, что ему делать. В руках он держал знакомый меч в ножнах. «Борх, дружище, как я рад тебя видеть!» Подошел я к Борху, схватил его за руку и приобнял. «А я не понял, про кого мне говорят. Еще тогда купцы от вас приезжали и говорят, что, мол, Борх, если хочешь переехать, у тебя там знакомые хорошие есть, помогут хорошо устроиться. А я никак в толк не возьму. Кто это может быть?» Мы устроили перерыв с перекусом, Борх немного расслабился и начал рассказывать последние новости. «В общем, я так и не понял, кто меня куда зовет, но и никуда не поехал. А сегодня с утра приезжает вооруженный отряд грязных, модов. Мне уже объяснили, что так говорить не стоит. Ну и рогатый этот Рик, который говорит, что хозяин этих земель сменился, а они приехали от нового. Открывайте, мол, ворота. Ну, наш староста всегда был хитрожопый, но человеком небольшого ума. Стоя на подмостках за чистоколом, он послал Рика в грубых выражениях, а потом прошелся по его родным, вроде того, что его мать со скотиной спала». Наверное, отчего у сына такие рога. Староста последнее время совсем страх потерял. Власть голову вскружила. Не смог отличить обычных охотников из модов, которые на постой постоянно просятся, от войска владетеля, за что и поплатился. Этот Рик только улыбнулся, потом сказал что-то громиле, который весь в металл закованный. Гор, кажется. Этот Гор встал спиной к чистоколу, а Рик достал 2 клевца, похожих на маленькие косы, и побежал прямо на Гора. Тот его подкинул 6 метров. Рик врубился клевцами в чистокол и быстро полез вверх. Староста что-то орал, визжал, но Рик быстро перелез через чистокол и, оказавшись с ним рядом, одним ударом срубил старости голову, а потом быстро разобрался с Гутом и другими, кто обычно сопровождал старосту. После чего Рик обратился к стражам у ворот, сказал им, что лучше бы им поторопиться. Когда все въехали вовнутрь, твоя мать, увидев друга старосты, достала кинжал, а тот бросился на утек, но недалеко убежал. Кто-то из деревенских подставил ему подножку. Ну а после того, как она его заколола, рассказала всем, кто она и куда всех поведут, а мне отдала меч и попросила тебе передать. Он вздохнул, придвинулся ко мне поближе и прошептал на ухо. «Я так понял, она стесняется содеянного». и пока не хочет тебе показываться на глаза». «Понятно, Борх. А ты уже виделся с Оркусом?» «Да, он меня встретил, когда мы только приехали, и сказал, чтобы я у тебя не задерживался, у него для меня много работы. Как я понял, ты ему обо мне говорил». «Да», – я похлопал Борха по плечу, – «и не только ему, а рассказывал своим близким, как сильно ты мне помог, и то, что ты надежный человек, которому они могут доверять». «Спасибо, господин», – расчувствовался Борх. «Я не подведу». «Знаю, Борх, знаю. Когда мы наедине, можешь звать меня Лео, а сейчас иди, у нас у всех еще много работы». Глава 49. Через 3 недели после захвата города все жители баронства были переселены на остров, в подземелье или в лагерь на восточном берегу, ожидая своей очереди на заселение. Бабушке удалось объяснить всем могиням, что им пока нельзя возвращаться к родным. После того, как Сиргус определил, где чей ребенок, могини, имея несколько младенцев на руках, согласились с ее доводами и начали обустраиваться у нас. Бабушка позаботилась об их комфорте, и могинь с детьми расселили в подземелье по соседству с нами, для чего моей строительной бригаде пришлось немного отвлечься от основной стройки для расширения нашего подземного дома. Все дети магов, оставшиеся без матерей, перешли под опеку рода Сидеру, а точнее бабушки. Она нашла нянечек для младших и воспитателей для старших. Весь обслуживающий персонал и учителя с баронского подземелья прошли проверку у мозга, а также расспросили детей, чему их учили. Оказалось, что наставники с малых лет внушали детям мысль о том, что их смысл жизни – служение господину, и когда он у них появится, нужно делать все, чтобы он был ими доволен, и ни за что его не разочаровывать. Учителя же обучали детей только общим предметам и никакой идеологии им не преподавали. После этой проверки наставников казнили, а учителя продолжили дальше обучать юных магов. Когда последняя телега с переселенцами въехала в лагерь на восточном берегу, в дело вступила одна из могинь. Звали ее Вета Броун, она была магом жизни, специализацией управления растениями. Я ее про себя назвал маг природы. Ей был дан в подчинение отряд рабочих, и под охраной наших бойцов они занялись тем, что превращали дорогу к острову в непроходимый девственный лес. В перекопанную почву сажали саженцы кустов и деревьев, а где-то и целые небольшие деревца, после чего Вета своей способностью ускоряла рост растений, а рабочие лили воду и подсыпали чернозем. А после деревьев и кустарников рассаживали разные травы, в особенности вьюн, и Вета ускоряла их рост. Вскоре ничего не напоминало о дороге на остров. Оставив наблюдателей в городе и окраинах острова, мы принялись ждать того, кто придет за могинями и детьми. Я же все это время строил жилые тоннели, не покидая подземелья. Уже думал, что сойду с ума от бесконечно повторяющихся действий. Когда мы с Грутом вышли из очередного отнорка, нас встретил Оркус. «Господин, хреново выглядишь?» «Без сопливых гололед», – буркнул я, находясь в паршивом состоянии. «Я за вами. Меня выпускают с каторги по УДО? Не знаю о чем-то, но нам срочно нужно достраивать стену, чтобы появились хотя бы небольшие шансы отбиться от противника». «Ну нет». Я обхватил голову руками и застонал, потом резко повернулся к Груту. «Грут, нам надо бежать. У тебя есть какой-нибудь план?» «Я есть Грут», — сказал он и ударил себя в грудь. Поднявшись наружу, я первым делом отмылся до скрипа кожи, а потом завалился спать на нормальный мягкий матрас. Проспав около суток, я почувствовал себя снова живым. За завтраком Оркус и Рик рассказали мне последние новости. Через 3 недели в город Барабер прискакал небольшой отряд графских воинов посмотреть, куда же это все пропадают, ведь за 3 недели никто со стороны города не приходил. Увидев проход в стене без ворот и даже без подъемного механизма, они осторожно въехали в город, но ненадолго. Выскочили с него и понеслись галопом докладывать своему графу об увиденном. Через 3 дня приехали уже большим отрядом и даже мага с собой взяли. Походили по городу, осмотрели и уехали. «А механизм мы пристроили на наш подъемный мост, там цепи металлические, а то мы до этого всю веревку использовали», – похвастался Оркус. «И заказ я твой выполнил, вот». Он достал из-под стола гитару. «Может, и были какие-то различия с земной, ведь чертеж я делал по памяти, Но на мой дилетантский взгляд это была классическая шестиструнная гитара, только корпус был из прессованной щепы, склеенной пимой. А еще она была тяжелее обычной гитары раз в пять. Гриф был пустой, без ладов, а на головке грифа был громоздкий колковый механизм. С механизмом для натяжения струн повезло, один из переселенцев, хороший ювелир, взялся сделать за кое-какую услугу. «Оркус, ну ты прям не знаешь, что и сказать. Огромнейшее спасибо, дружище!» – расчувствовался я и полез к нему обниматься. «Да ладно, что уж, ты же нам потом и будешь играть, так что я для всех старался», – засмущался Оркус. «Осталось дело за струнами», – задумчиво проговорил я. «А я про них Сиргусу сказал, показал, как выглядят на той гитаре, что ты из Баронского замка забрал. Сиргус пообещал что-нибудь придумать», – обрадовал меня Оркус. «Ну, хватит вам о гитарах, давайте о деле», – пробурчал Рик. «Лео, как ни старайся, тебе везде не успеть. В подземелье работы для мага земли очень много. Стену нужно было построить еще вчера, и так можно долго перечислять. Но у нас появилась куча магов, из которых мы с госпожой Марией выделили трех подходящих для инициации магов земли. Два пацана, 13 лет, Кенни и Зорт, и 14-летняя девочка Мила. Пацанов мы инициируем в подземелье сильным крабом с приживлением элита от Стригоя, который я принес. А вот девчонку», — он тяжело вздохнул, — «когда я заблудился, ты не про тот случай, когда ты обдолбанный с неприличными предложениями к тварям приставал?» Сделав невинный вид, спросил я. «Ничего я с ним такого не делал», — зарычал Рик. «Ну да, я про тот случай. Так вот, на обратном пути мне повстречался детеныш Аронеи. Я быстро свалил оттуда, но место запомнил. Я предлагаю девчонку инициировать Аронеи с приживлением ее элита, и тогда у нас будет второй сильный маг земли, чтобы хоть немного разгрузить тебя». «А почему для пацанов не найти лучших условий инициации?» – спросил я. «А чем эти плохи?» – удивился Рик. «Да, конечно, им лучше приволочь еще живых стригоев, но где мы их сейчас найдем? Кто знает, сколько у нас еще есть времени до нападения. Да быстро они не прокачаются и не скоро смогут хоть чем-то тебе помочь, но не сидеть же им сложа руки, пока ты разрываешься между стройками». «Ты прав», — согласился я. «Таким макаром меня надолго не хватит. Что требуется от меня?» «Ну, вообще-то от тебя требуется поймать Аронею в свою земляную ловушку», — робко произнес Рик. «Вот те раз», — удивился я, — «то пылинки с меня сдуваете, Лео, туда не ходи, там опасно, Лео, оставайся дома, строй стену, ты еще маленький, ходить на разборки со взрослыми», — передразнивал я их причитания. «А теперь что изменилось?» «Аронея, она сильный менталист, никто из наших не выдержит ее ментальной атаки. Мозг еле со стригом справляется, а ты сопротивлялся стригою. У тебя самая сильная ментальная защита. Нам понадобятся одни сутки. Завтра с утра выходим, следующим утром возвращаемся. У меня есть план. Мы не будем сильно рисковать тобой». «Я в деле», – перебил я Рика. «Мне нужно хоть немного отвлечься от стройки, иначе я чокнусь». «Отлично», – ударил Рик ладонями по столу. «Пойду готовить группу на завтра». Тут в столовую быстрым шагом зашла Кира. «Я надеюсь, это очень важно для нашего поселения», — гневно смотрела она на меня. «Что?» – не понял я. «Вот это!» – она указала себе на голову. У нее из левой части головы росли пучками разной толщины и цвета длинные волосы. «Сиргус сказал, что это очень нужно тебе и нашему поселению». «Конечно», – покивал я головой, — «а без этого нам, ну, вообще никак. А теперь давай я их срежу». Глава 50. Кира, узнав, что у нее на голове растили струны для гитары, поначалу страшно обиделась, но когда я ей привел аргумент, как же я без струн смогу ей петь песни о любви, сменила гнев на милость. Сиргус взял с запасом, волосы были разной толщины, начиная с обычного волоса, заканчивая толщиной со спагетти. Волосы были очень прочные. Сиргус как-то усилил их своей магией. Мне пришлось попотеть, чтобы обкорнать все пучки волос. Удивляясь их прочности, я засмотрелся на Киру, размышляя. Вот бы с таких себе одежду пошить. «Что?» – спросила насторожившаяся Кира. «Нет-нет, ничего. Просто любуюсь». «Ага, таким страшилищем. Сейчас пойду устрою этому доктору. Пускай возвращает все назад». Кира ушла, а я задумался о том, что мне брать завтра в поход. Одежду готовить не надо, пойду в свои рабочие, а именно в шортах и рубашке без рукавов. Такая одежда обеспечивает мне лучший контакт с землей, также во время работы я хожу босиком. Бабушка ругается, говорит, что я выгляжу не как владетельный аристократ, а как беспризорник, особенно на фоне разодетого в шелка Сахи, когда мы обсуждаем дела, прогуливаясь по городу. Тем более теперь, когда мы прибарахлились за счет модника барона, в башне у него нашли кучу разнообразной мужской и женской одежды, а также сотни рулонов разнообразных тканей. И теперь мои ближники щеголяют в нарядах не хуже столичных. Установив струны на гитару, я взял кусок металлической проволоки и задумался о том, на каком расстоянии друг от друга располагаются лады. Так ничего и не придумав, я решил помедитировать, порыться у себя в памяти и вспомнить, как выглядит гриф гитары. Сел в позу лотоса, но для начала осмотрел внутренним зрением свое ядро. Когда я увидел 5 развитых каналов и сентинов, мои губы расплылись в улыбке, и я захохотал, подражая темному властелину. «Ха-ха-ха-ха! Трепещите, смертные! Теперь я маг 5-го ранга!» «Лео, кушать!» – послышался голос бабушки. «Иду, бабуль». А утром, быстро позавтракав, я подхватил свою глефу и вышел к уже готовому отряду охотников, которым что-то объяснял Рик. Здесь был и Пут со своими лучшими стрелками, Гор с несколькими бойцами, Щуп и Кира с целой гривой темных волос, собранных в хвост, которая недобро буравила взглядом русоволосую девчонку с кукольным личиком и наивным взглядом голубых глаз. Увидев меня в черных шортах, синей жилетке и босым с глефой наперевес, Рик нахмурился и спросил. «Лео, ты что, передумал? С чего ли? Я все, готов, можем выдвигаться». «А, ну ладно», – махнул он рукой. «Выходим». И Рик нас повел. Сначала в подземелье, оттуда через форт на западный берег. Меня взяли в коробочку, по бокам шли Кира и Гор. Шли мы быстро и вскоре углубились в лес. Щуп периодически поднимал кулак и указывал направление, куда потом Пут отправлял стрелы. Один раз Щуп только начинал поднимать кулак, когда из кустов выпрыгнул матерый жрач. Его в полете разрубил Гор. Остальные даже не шелохнулись, только Мила коротко взвизгнула. Я мельком глянул на бесстрастное лицо Киры и про себя подумал. Вот же натаскал их Рик. Прям команда с блин. Так мы и пробирались через лес около 5 часов, пока Рик не показал знаками, что мы на месте. Свой план в подробностях он рассказал еще вчера вечером, но все равно повторил мне шепотом на ухо. «Вон там поляна, более-менее подходящая. Там должно быть поменьше корней деревьев. Ты с охраной сейчас идешь туда и проверяешь там землю. Если все нормально, то встаешь на вон то место. Мы постараемся найти и ранить одного из детенышей. На его зов обязательно должна явиться мамочка, чтобы наказать обидчиков. Пут со своими стрелками будет тебя страховать от других детенышей. Ну, а с самой Араньей ты должен справиться сам. Просто не двигайся и подпусти ее поближе. Она, думая, что ты в ее власти, начнет тебя закутывать в паутину. Вот тогда и действуй. Мы отойдем подальше, чтобы ее не насторожить, на расстоянии уверенного выстрела. Ты же постарайся не двигаться, чтобы тебя не подстрелили». Детеныша долго искать не пришлось. Пока я проверял поляну, на нас вышел самый любопытный, и через некоторое время я стоял на поляне, а в 20 метрах передо мной корчился от боли 2-метровый паук и противно пищал на высоких частотах. Через минуту опять к нему вышел собрат, которого тут же пронзила стрела, пройдя через голова-грудь. Потом показались сразу 2. Один сразу сдох, получив стрелу в один из множества глаз. Второй, раненый в броню, присоединился к пищащему, и от их слитного писка стало совсем не в моготу, и я закрыл уши руками. Детеныши продолжали выходить из зарослей, и вскоре перед поляной валялись несколько десятков паучьих туш, а мамаши все не было видно. И только я об этом подумал, как услышал нарастающий шум перебирания паучьих лап. Из кустов стремительно вынеслась огромная паучья туша и прыгнула прямо на меня без всяких прелюдий типа ментальной магии. От неожиданности я только в последний момент использовал рыхление и ощутил удар туши паука всем телом, как будто на меня с высоты сбросили шкаф. Мы очутились под землей, и Аранея несколько раз полоснула меня своими когтями, пытаясь найти опору, чтобы вылезти наружу. Воздух из груди весь вышел, и я начал задыхаться, но не мог выбраться из-под паучьей туши. Я решил отомстить напоследок паучихе и укрепил землю над собой. А уже в затухающем моем сознании билась всего одна мысль: «Наверх, на воздух, хочу наверх». Вдруг меня начало выдавливать вверх, как поплавок из воды, и, обогнув тушу паука, закованного в землю, меня вынесло наружу. Высунувшись по пояс из земли, я наблюдал страшную картину. Вертикально из земли торчала Аранея, ее брюшко и четыре задние конечности были под землей, а четырьмя передними она отбивалась от бойцов, используя свои ментальные способности. Вот боец замахнулся топором и застыл, его сбили с ног сразу два паука и облили кислотой. Похоже, это было на то, как будто их на него стошнило. На бойце начали разваливаться доспехи, а после начала отслаиваться кожа. На нем еще немного потоптались, и он стал похож на окровавленный кусок мяса. Стан Аранеи прошел, наверное, из-за болевого шока, и он истошно заорал, после захрипел и забулькал. Другой хотел зайти Аранеи за спину, но также неподвижно замер, а Аранея воткнула ему коготь в бок и резко дернула, раскидав его кишки по округе. Кира в это время представляла собой триммер, вращаясь с призрачными лезвиями в окружении пауков, от которых отлетали части тел. Гор же, как косарь своей секирой, за один взмах делал просеку в паучьем войске. Повсюду слышался шум битвы, писк и шелест перебираемых ног пауков, маты, крики и уханья людей, удары и скрежет оружия ахитин. Вдруг Гор застыл с поднятой секирой. Меня охватила паника. Я не знал, чем могу ему помочь, но тут послышался громкий звук удара, и Аранея завизжала, переходя на ультразвук, а две ее последних конечности валялись на земле, отрубленные Глефой и Рика. Гора сразу отпустила, и он продолжил рубить детенышей Аранеи, а Рик, не останавливаясь на достигнутом, ловко уворачивался от лап и плевков кислоты, отрубил остальные передние конечности Аранеи. Еще через 10 минут добили остальных пауков и бросились лечить раненых. Мне распороло бок и ногу, и щуп стягивал края раны, поливая эликсиром. Тут я услышал злой голос Киры. «Ты че трясешься, манда тупая? Вот бери клевец и быстрее добивай эту суку, пока она не пришла в себя». Все отошли подальше от уши Аранеи, а Мила с заплаканным лицом, трясущимися руками, удерживая клевец, подошла к Аранеи и с размаху засадила острием ей в глаз. Паучиха снова завизжала и начала извиваться всем телом, отчего Мила выпустила рукоять клевца и зажала уши руками, громко всхлипывая. К ней подбежал Рик, немного отодвинул плачущую девчонку и с размаху воткнул свою глефу Аранеи в верхнюю часть головогруди. После резко перекувыркнулся в сторону. Паучиха затихла, а в Милу потек густой черный дым, отчего она потеряла сознание и затряслась, как в припадке. Только роса перестала вливаться в девчонку, к ней подлетела Кира и, разорвав рубаху на груди, начала приготовление к приживлению. Гор в это время деловито рубил тушу на части, которую упаковывали в мешки его бойцы. Покопавшись во внутренностях головогруди паука, он достал элит, который передал Кире. Обратно шли поникшие, настроение было ни к черту. Троих человек потеряли, опытных бойцов, сильных воинов, которых в поселении ждут родные и близкие. На мое предложение забрать тела на меня удивленно посмотрели, а я и забыл, какое здесь отношение к телам погибших. В этом мире к умершим относятся без особого пиетета. Человек умер, душа ушла на перерождение, а тело всего лишь оболочка для души, что с ним заморачиваться? Меня поначалу это коробило, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Тем более на охоте, если кого и порвала тварь, то с его тела снимают все ценное, чтобы передать родным, а тело оставляют на поживу тварям и зверью. Никто с трупом товарища по лесу не ходит, чтобы самому не стать трупом. Так сделали и мы с тремя нашими бойцами, отчего у меня было еще тяжелее на душе. Рядом шла Мила, держа в руках края порванной рубахи, испачканной в крови. Охота прошла совсем не по плану. Мы понесли потери, меня чуть не захоронила заживо Аранея, но есть и плюсы. У нас в скором времени должна появиться сильная магиня Земли, и я приобрел новую способность, которую постараюсь обязательно развивать. Глава 51. После охоты на Аранею мы взяли еще сутки, чтобы прийти в себя, а потом снова принялись за работу. Я снова взялся за стройку стены, Рик инициировал Кенни и Зорта большими крабами с приживлением элиты от стригоев, как мне потом рассказали. Инициация прошла тяжело, но присутствующий маг-целитель спас ситуацию, и мальчики остались живы и не получили изменений в виде клешней или панциря. Также продолжили инициацию новых жителей, для чего устроили настоящий геноцид магическим существам. Продвигаясь по основной пещере и ее отноркам все дальше и дальше, не трогали только небольшие отнорки и детенышей существ. Уже завалили двух боссов, одну огромную скалопендру, светящуюся зеленым светом, которая была очень быстрая и плевалась ядом. Яд при попадании на кожу вызывал паралич всего тела на полчаса, он был очень сильный, и охотники чудом успели спасти пострадавших, унеся их подальше. Используя трофеи баронского города, с боссом-скалопендрой разобрались легко. Спустили в подземелье две баллисты, зарядили их стрелами с наконечниками из калита и заманили босса под удар баллист. От места обитания босса-скалопендры по обе стороны основной пещеры на расстоянии примерно 500 метров преобладали скалопендры, а через 500 метров вверх по течению реки перед взглядом предстали огромные мокрицы высотой в метр и длиной в 4. Они были защищены толстыми хитиновыми пластинами, которые покрывали практически все тело, и с ними тяжело было справляться, но вскоре наши охотники приноровились, и убийство мокриц встало на поток. А самое главное, что в каждой взрослой особи было до 300 килограмм вкусного мяса. А когда деревенские узнали, что они еще и всеядные, так встали в очередь за их детенышами, ведь ферма мокриц обеспечит семью пищей и постоянным доходом при минимальных затратах. Босса мокрицу нашли примерно на расстоянии километра по основной пещере от места обитания босса скалопендры. Огромная мокрица слегка светилась синим, и ее способность была только в сильном покрове. Стрелы с калитом скользили по нему, отлетая в сторону, не причиняя никакого вреда. Справиться с ней удалось с помощью предыдущего босса. В кусок говяжьего мяса вставили ампулу с ядом из желез босса скалопендры, а когда ее парализовало, перевернули на спину и проковыряли менее защищенное брюхо. Боссами инициировали 14-летних магов, сначала попробовали на Жоре, так как всех детей в подземелье барона называли порядковыми именами, то когда они оказались у нас, им придумывали нормальные имена. В этом и я немного поучаствовал, например, в случае с Жорой. Мне показалось это подходящим именем для будущего мага огня, чтобы во время сражения выкрикивать «Жги, Жора, жги!». Жора и был тем, кто заманивал скалопендру под удар баллист, а после ему приживили ее элит. Присутствующий при этом Сиргус сказал, что магов инициировать боссами подземелья даже лучше, чем стригоями. Вот только способность Жоре досталась не очень. Через 3 дня после инициации он зажимался за углом с одной деревенской девчонкой, и только через полчаса затянувшегося поцелуя понял, что девчонка ему не отвечает, а по подбородку у нее течет ниточка слюны. С девчонкой оказалось все в порядке, она была просто парализована, а вот с Жорой теперь никто не хочет целоваться. Второй инициировали Лизу. Судя по ее маме, могине воды, инициация прошла хорошо, и ей досталась полезная способность. Через 3 дня она стала обладателем хорошего покрова, имея всего 1-й ранг, и оттого держать его могла недолго, но стоит ей немного подкачаться, и она получит хорошую защиту от физических и магических атак. Рик после этого сильно сокрушался от того, что этот элит не приживили мне. Я только плечами пожал. Ставить покров я научусь в академии, а маг воды, которого сейчас усиленно прокачивают, возможно, пригодится нам уже в скором времени, особенно если ее способности манипулировать водой будут не хуже моих манипулировать землей. После захвата баронства у нас наконец-то появились нормальные экономические отношения. Назначили оклад работникам и воинам, в поселении начали ходить деньги вместо бартера, общественными обязательными работами остались работы по возведению стены, на них каждый взрослый член семьи должен был отработать определенное время, а после уже заниматься своими делами. Но можно было и сделать замену. Так, пока один из членов семьи трудился на стройке, другие занимались хозяйством. Также начали открываться различные лавки и мастерские, развлекательные заведения и рынки. И я понял, что уже пора бы как-то назвать наш город. А когда я подошел с этим вопросом к бабушке, она ответила: «Баронство Седера, город Седера, какое тебе еще название надо?» «Но такой город в империи уже есть, и почему баронство?» «Город с названием нашего родового имени пускай переименовывают. Седера там нет, все Седера живут здесь, в этом городе. И это я объясню чиновнику в имперской канцелярии, когда мы с тобой поедем в столицу оформлять документы», — жестко отрезала бабушка. «А насчет того, почему баронство?» — уже мягким голосом произнесла она. «Так баронством называется город, защищенный стенами от гона, и относящиеся к нему поселения, которые пережидают гон в этом городе. Город есть, и защитные стены скоро будут, поселений, относящихся к нашему городу, больше, чем у большинства баронств». «Где? Каких поселений?» – не понял я. «Так в подземелье же. Ты считал хоть сколько там деревень? Только деревни жители теперь называют от норок, а не участок на поверхности, огороженный частоколом. Но ты и владетель», — покачала она головой. «Да они даже на входе в свой от норок вешают табличку с названием своей деревни. Там и эти есть, как же их?» — она на миг задумалась. «О, вспомнила, поебушки». Я только покачал головой, про себя подумав: воистину поебушки неистребимы. На следующий день после инициации Кенни и Зорта ко мне пришли все трое юных магов Земли. «О, юные падаваны, вы пришли ко мне, чтобы прикоснуться к великому источнику мудрости?» — возвышенным тоном произнес я. Один из мальчишек хрюкнул от моих слов, и я зло уставился на него с прищуром. «Простите, господин, я не хотел, я случайно...» — испуганно пролепетал светлый мальчик. «Да расслабься, я шучу. Я знаю, что вам промывали мозги в той школе на тему подчинения, так что будем вас от этого лечить. Итак», — хлопнул я в ладоши, — «давайте знакомиться. Меня зовут Лео, и я чертовски привлекательный гад», — подмигнул я Миле, отчего она покраснела, — «а еще и очень скромный. Вот коротко обо мне. Теперь ваша очередь». «Меня зовут Кенни», — сказал светленький. «А меня Зорт», — произнес темненький. «Мила», — пискнула смущенная девочка. «Ну, раз мы познакомились, то перейдем к обучению. Я не знаю, как обучают других магов Земли, вас я буду учить, как учился сам. Поэтому сейчас ищем себе вот такого размера», — показал я расстояние в 30 сантиметров, — «палку-копалку, и идем вместе с рабочими копать грунт. Землю стараемся рыть больше руками и как можно больше с ней контактировать, поэтому одежду подыщите подходящую», — показал я на свою. «Не халявьте, только от вашего старания зависит, насколько сильным магом Земли вы станете, потому что начальные данные у вас отличные. Вот как бы и все, можете идти. Да пребудет с вами сила». Глава 52. Меня с утра разбудила ворвавшаяся в мою спальню Лика с заплаканным лицом. «Господин, господин!» — упала она возле моего матраса на колени. «А? Что случилось? Враги напали?» — не на шутку встревожился я. «Нет, господин, на нас не напали», — сквозь всхлипы проговорила она. «Господин, простите меня, я полюбила другого». «А-а-а», — разом успокоился я. «Поздравляю». «Господин, простите, теперь мы с вами не сможем быть вместе», — продолжала она рыдать. «Ну что ж», — тяжко вздохнул я, — «пойду тогда топиться». «Нет, нет, господин, не делайте этого», — схватила она меня за руку. «Ну хорошо, не буду». «Лео, прости, сама не знаю, как такое получилось. Ты сильно не переживай, найдется та, кто полюбит тебя так же сильно, как я полюбила своего Михаля», — сочувствующим тоном сказала она. «Постараюсь», — печальным голосом проговорил я. «А пока она не нашлась, буду заливать горе вином и искать утешение в беспорядочных половых связях». «Прости», — Она еще раз всхлипнула, чмокнув меня в лоб, и убежала. А я про себя подумал. Вот же Евина племя, сама придумала, сама расстроилась, а еще, наверное, всю ночь не могла уснуть, не зная, как сказать мне, что мы расстаемся, когда мы и не сходились. Но раз все равно проснулся, то надо вставать. Выйдя из дома, увидел, как Лику утешает щуплый юноша с большими ушами. Когда он заметил меня, я показал двумя пальцами себе на глаза, а потом указал на него, отчего он побледнел. Прошел месяц, как мы вернулись с охоты на Аранею. Строя ударными темпами, мы за 2 недели подняли восточный участок стены до уровня 20 метров над водой, после построили парапет, удобный для лучников, и 4 площадки для баллист, улучшили подъемный мост и сделали ворота, выезжающие сбоку на роликах. Все боялись не успеть к приходу врага, а он все никак не приходил. После потери нескольких бойцов дальше продвигаться по основной пещере не решились, и тогда Рик снарядил команду из опытных охотников, в нее также вошли щуп, пут и мозг. Задача этой команды была в том, чтобы ловить старигоев для инициации остальных 14-летних магов. За это время, ко всеобщему удивлению, они уже принесли 2, и еще 2 мага пополнили наши ряды. Телекинетик Тим и маг воздуха Сара. Это не считая 22 мам-магинь, которых тоже усиленно прокачивают, чтобы у них было побольше аргументов при встрече с врагом. Толку от них, конечно, будет немного, все-таки они сами не из древних родов, сильно не прокачаются, но на примере Веты мы убедились, что нам сейчас любые маги могут пригодиться. Также занимались подготовкой нашего войска. Борх рассказал, что служил десятником в имперских войсках, пока не съездил к командиру по роже, за что его оттуда и выгнали, посоветовав спрятаться в жопе мира, что он и сделал. Поэтому Борх, как самый знающий, стал консультантом по военным делам. Рика выдвинули на роль самого главного военного командира, а с моей легкой руки он получил звание генерала армии баронства Сидера. Наши бойцы постоянно тренировались, если не были заняты работой. Мои ученики за это время достигли больших успехов. Помимо того, что они сутками не вылезали из котлована, их каждый день выводили на поглощение какой-нибудь твари или магического существа. Они уже уверенно рыхлили почву и могли ее немного укрепить. Однажды ко мне подошла бабушка и завела разговор о том, что я сильно давлю на своих учеников, бедных несчастных деток. Я так глянул на бабушку, что она запнулась на полуслове, покраснела и ушла, буркнув извинения. Ну да, 11-летний мальчик, который пашет с утра до вечера, заставляет ребят постарше работать вдвое меньше, чем он сам. У 4 других магов прокачка идет с переменным успехом. Жора научился поджигать свои руки от огня, при этом не обжигая их. Так и ходит с горящими руками по городу, прокачивая свою способность и пугая прохожих. Лика плавает в заводе с утра до вечера, она теперь может не тонуть, немного притягивать и отталкивать воду. Тим поднимает золотой телекинезом и держит его так, пока не падает в обморок, а Сара создает лишь небольшой сквозняк. Мне же за это время удалось прокачать телосложение до 4-й ступени, после чего я сказал «Пис». «Баста, карапузики, кончились танцы. Больше телосложения я поднимать не буду». Пис даже вздохнула от облегчения, но не тут-то было. Ее назначили главной госпожой БДСМ, приказали набрать себе отряд и прокачать телосложение другим магам. Также мне удалось прокачать свои 2 новые способности. На первый взгляд они одинаковы. В обеих я управляю движением грунта. Различие лишь в том, что одной способностью я двигаю грунт, который находится на моем теле, а второй я управляю движением своего тела в грунте. Если способности рыхления и укрепления грунта были известны всей империи, то этим 2 способностям название пришлось выдумывать мне. Первую я назвал просто «управление грунтом», а вторую – «нырок», потому что примерно представлял, во что можно развить этот навык. Поговорил с Сиргусом на тему способностей. Он посоветовал пользоваться ими во время стройки, когда я применяю укрепление. Якобы, используя одновременно 2 способности, я буду тренировать контроль, а он мне в дальнейшем обязательно пригодится. Прислушавшись к его совету, я, укрепляя стену, таскал на своих руках 2 килограмма песка, пытаясь навыком управления вытянуть на руке шип. Поначалу ничего не получалось, я забывал про укрепление, сосредоточившись на управлении, или наоборот укреплял, а весь песок ссыпался с моих рук. Но вскоре я приноровился и каждый день развивал навык управления, вытягивая и убирая песочный шип на кулаке. Навык нырок я тренировал в перерывах, стоя на земле, опускаясь по колени в грунт, используя рыхление, и поднимался вверх, используя нырок. За этим занятием меня однажды застал Оркус. «Чё делаешь?» «Качаюсь». «А-а-а», – покивал он с задумчивым видом и пошел дальше, бубня себе под нос. «Лучше бы делом занялся». И только вечерами, сытый по горло тренировками и работой, я перебирал струны гитары. Лады я расставил по памяти из прошлой жизни, но все равно несколько раз пришлось переделывать, добиваясь нужного звучания. Вспоминая мелодии известных песен, пытался воспроизвести их. Если получалось, зарисовывал и записывал в тетрадь последовательность действий, очень сильно жалея о том, что не изучил нотную грамоту, будучи на земле. И думая о том, что действительно не знаешь, когда и какие знания могут пригодиться в жизни, ну или во второй жизни, как в моем случае. Размышляя на тему «Эх, снова окажись я на земле», составил бы список необходимой к изучению литературы и приобретения нужных навыков для будущих попаданцев, в первой строчке которого написал бы «Выучить нотную грамоту и научиться играть на гитаре». Потому что знание состава пороха или как из презерватива и жвачки собрать дирижабль могут пригодиться не в каждом мире. А вот возможность спеть песню или рассказать интересную историю пригодится, наверное, даже если попадешь в тело говорящего дерева. Глава 53. Когда через 2 месяца после захвата баронства Барабер к нам никто не пришел, ни войско графа, чтобы отомстить за своего вассала, ни неизвестные могущественные враги хозяева подземной фермы магов, мы сильно не расстроились и, не теряя времени, продолжили строить стену и тренировать бойцов и магов. Со стройкой стены мы так за это время наловчились, что оставшиеся примерно 1,5 километра недостроенной стены подняли до нужного уровня за месяц, и еще 2 недели ушло на парапет, площадки для баллист и исправление разных недочетов. Инициировали всех жителей нашего баронства возрастом старше 13 лет и пополнили из них все отряды. Теперь даже те, кто были в отрядах Кира и Гора, выбились в командиры уже своих отрядов, а сами Кира и Гор стали командирами рот. Бойцы тренировались и прокачивались под командой опытных командиров, не отставали от них и маги. Тим быстро догнал меня в рангах, но не прокачал навыки, и теперь он может поднимать телекинезом 100-килограммовый булыжник, но только в радиусе 3 метра и только один. Кроме маленького радиуса воздействия, у него также слабый контроль, 2 небольших камушка еще может поднять, а при поднятии 3-го все камни падают, как и сам Тим. Жора поднялся до 3-го ранга и дальше никак, сколько бы тварей он ни поглощал. Не расстроившись, он принялся развивать навыки. Ему до сих пор требовался открытый огонь, сам он его материализовать не мог, но мог усиливать его своим умением или затушить, а также мог направить его в любую сторону по поверхности, правда, пока всего на 2 метра. «Эх, вот бы ему Зи», – подумал я, когда Жора рассказывал мне о своих успехах. Лиза также поднялась до 3-го и могла держать небольшую стену горячей воды, как тот Моисей, но только в заводе, в быстрой же реке все ее колдунство смывало, а еще она научилась двигаться во воде, не шевеля конечностями. Зайдет по пояс в реку, где глубина ей с головой, и начинает наворачивать круги вокруг острова, рассекая течение, как тот катер. Уже появились задумки, как сделать из нее мотор для лодки. Сара же особенных успехов не демонстрировала, она на 3-м ранге могла разве что сбить с ног резким порывом ветра, и то не инициированных и на небольшом участке. Даже Рик сказал, чтобы твари на поглощение ей добывали в последнюю очередь. А вот мои ученики порадовали. Я еще 1,5 месяца назад изменил им график тренировок. Пока пацаны словно экскаваторы рыли грунт, Мила укрепляла в подземелье своды тоннелей, бесплатная акция для деревенских, отчего заказов было очень много. А на следующий день они менялись местами, и уже Кенни и Зорт трудились на благо фермерских угодий. Мои же навыки перешли на совсем другой уровень. Я вставал босыми ногами на кучу песка и с помощью навыка управления заставлял песок струиться по моему телу, перетекая с ноги на торс, дальше по руке в полусжатую ладонь, где из песка формировалось двухметровое копье, а после воздействия укрепления копье становилось прочнее камня. От такого представления жители баронства восхищенно ахали и с благоговением смотрели на меня, переговариваясь между собой. А до моего слуха долетало. Вот что значит «древняя кровь». С помощью же навыка «нырок» я научился передвигаться под землей, отчего нервировал свою охрану, идя по подходящему грунту вдруг исчезал, проваливаясь под землю, и выпрыгивал из-под земли уже в другом месте. А вот подниматься на земляной кочке получалось не очень. На какие-то 20 сантиметров, но думаю, что это всего лишь вопрос времени, и вскоре я смогу смотреть вдаль с высокого земляного столба. Я достраивал удобную лестницу на стену, попутно разговаривая с Оркусом на тему добычи золота, когда к нам прибежала запыхавшаяся Кира. «Пришли, пришли! Они уже подходят к мосту!» – взволнованным голосом прокричала она. «Кто?» – удивился Оркус. «Враги! Враг у ворот!» Сорвавшись с места, мы побежали через весь город к подъемному мосту. Мост был уже поднят, а возле него собралось наше войско – командиры раздавали приказы, лучники выстраивались на стене, расчеты баллист готовились к стрельбе. Протиснувшись сквозь бойцов, мы взобрались на стену и выглянули из-за парапета. «Вот кого не ожидал увидеть, так это этих», – удивленно сказал Оркус. «Хотя теперь все сходится». Внизу на восточном берегу я увидел всадников, построенных в два клина, внутренний и внешний. Во внутреннем были всадники на конях, в ослепительно-белых балахонах, а кони их были богатырскими из русских сказок, здоровенными и мускулистыми, как будто их вместо овса кормили стероидами. Внешний клин состоял из всадников двух видов, передняя часть клина состояла из всадников на ящерах, похожих на бронированных трицератопсов. Сами же всадники были полностью скрыты под металлическим блестящим доспехом, покрытым узорами. Задняя часть клина была из всадников на огромных мохнатых кошках разных окрасов в металлической защите, а сами всадники были в белых кожаных доспехах с металлическими вставками. «Оркус, а кто это?» – удивленно спросил я. «Святители чистоты и паладины чистого. Теперь нам точно конец», – убитым голосом сказал он. «А почему?» «Святители чистоты обладают магией света». «А, так давай глаза зажмурим». «Зачем?» «Ну, чтобы зайчиков не поймать». «Каких нахер зайчиков? Святители чистоты сожгут нас заживо, они же так и зовут себя, святители чистоты. Якобы они своей магией света очищают мир от скверны, сжигая твари и измененных». «Понятно», – уныло произнес я. Тут со стороны святителей чистоты послышался громкий властный голос. «Именем Чистого приказываю опустить мост и пропустить служителей его, дабы мы очистили это место от скверны». «Вот же наглость», – ткнул я Оркуса локтем в бок. «Пропустить их, чтобы они нас всех перебили. Сейчас я им тоже что-нибудь пафосное скажу». Сложив руки рупором, перегнувшись через парапет, я во всю силу своих детских легких прокричал: «Пошел! Нахуй!» Передние всадники на ящерах немного расступились в стороны, пропуская двоих в белых балахонах. Те, выехав немного вперед, сложили руки перед собой, будто держат мяч и хотят сделать пас. Простояли так несколько секунд, а потом сначала у одного, затем у второго из груди ударил луч света, который попал в стену рядом с поднятым мостом. Святители перевели свои лучи на углы подъемного моста, оставляя на стене глубокую выжженную борозду. «Вот суки!» – ругнулся Оркус. «Хотят цепи моста пережечь». «Что будем делать?» – спросил я настороженно. «Не знаю», – хмуро сказал Оркус, а после заорал. «Лучники, готовьсь!» Тут по стене прокатилась вибрация, и я, посмотрев на ошарашенного Оркуса, изумленно произнес: «Кажется, землетрясение начинается». Аоркус, повернувшись в сторону города, во всю мощь своих легких заорал: «Гон!» Конец первой книги.